«Ну как? Совсем плохо, раби. Коза есть? Есть. Возьми в дом. Взял. Ну как? Пропадаю, раби. Выведи ты козу. Вывел. Ну как? Лучше, раби. Пускай дочь переезжает. Переехала. Ну как? Хорошо, раби. Сын пускай переезжает. Переехал. Ну как? Не нарадуюсь, раби. Так что, нового дома не надо? Зачем, раби, сказал человек, от добра добра не ищут. Примечание. Известный анекдот. Так вот и с нами сейчас. Жили, слава те, тихо, спокойно. Хлеб ели, водой запивали, не голодали и забот не знали. Благодарить бы Господа, так нет. Тесно показалось, палаты нам давай. И пошли раздоры, ссоры, драки. А чего добились? Горя добились, слез добились. Сейчас нам, люди, смириться надо и просить Бога, чтоб хоть старое вернул. Я это кому говорю? Я это вам говорю, ткачи. Не гневите же Бога, ткачи. Слышите? Слышим. Ответили за ткачей лавочники и торговцы. Ткачи те молчали. Да и мало их тут было в синагоге. Ткачи сидели дома. Ткачи дома сидели, работали. Но работали вяло, через силу. И все поглядывали в окно, на улицу. По улице мимо окон взад-вперед бегали молодые парни, скороходы, соглядатаи. Ткачи им кричали: «Ну как? Что там?» Парни, пробегая, отвечали односложно: «Пех». Буквально «пех» означает «смола». Но тут это означало вот что. Горькое, дескать, дело, и нехорошо пахнет. Примечание. Это слово присутствует в выражении «пех Шварц», буквально «черный, как смоль», которое по смыслу близко к русскому выражению «как дела, как сажа бела». Конец примечания. Пахло действительно нехорошо. Тюрьмой, каторгой, Сибирью. А то, может быть, чем-то и похуже. Выяснилось, что никаких драгун из уезда урядник вызывать не намерен. А намерен он завтра поутру всех арестованных отправить в уезд, представить по начальству. А из уезда, надо полагать, их припроводят в губернию, а из губернии в Москву, а из Москвы клялись и божились слободские. Нашему брату одна дорога, Владимирка. Примечание. Владимирка, Владимирский тракт, название дороги из Москвы во Владимир. С XVIII века Владимирский тракт использовался для отправки в Сибирь осужденных на каторгу. Конец примечания. «Пех!» — кричали парни, пробегая. Много было разговоров о Бенче и о Тодресе. Тодрес пришел к Бенче во строк. По распоряжению урядника стражник принес Тодресу стул. И тот сел, сидел, гладил бороду, молчал. Потом сказал: «Так-то, Бенче, — сказал он, — крутится колесо. «Вчера ты сидел, и я перед тобой стоял. Сегодня я сижу, и ты передо мной стоишь. Крутится, знаешь ли, колесо». «Погоди, постоишь», — сказал Бенче. «Сам говоришь, крутится». «Надо будет и постою», — сказал Тодрес. «Человек я простой. Я кто? Я глума. Я дурак. Но вот ты-то, Бенче, умник, всем головам голова. Ты-то что? Всех ругал, на всех плевал. Логак вор, Тодрес вор. Этот мошенник, этот дурак. Один я честный человек, один я умник. А что ты, умник, успел? Посмотрю я, поменьше нашего успел. Мы-то дураки, пока что тут в гостях на полчасика. А ты-то, умник, вроде как надолго, лет, может быть, на 8. Незавидно чего-то. И знаешь, что я тебе скажу? Чем вот таким умником, уж лучше быть дураком, ей-богу. А еще лучше с котом, проворчал Бенче. Тодрес сокрушенно покачал головой. «Опять ты, Бенче, за свое!» — сказал он. «Кипятишься, пузыришься, прямо бодливый козел. Не подступись, изувечу. А чего? Чего на меня напустился? Ругать я тебя пришел, бить? Я тебя проведать зашел». А ты гав-гав загавкал. Нехорошо. У меня вот, слава богу, не тот характер. Не умею я на людей злобиться и не хочу. Ты вот вчера меня почти что выгнал. Может быть, даже ударил. Но другой бы на моем месте так навек бы запомнил. А я нет. Не хочу я об этом думать, даже наоборот. Я как узнал, что тебя взяли, так я сразу же кинулся к господину уряднику. Как-никак, а знаем мы друг друга, Бенче, с таких-то вот лет. Тодрес показал от пола. «Ручаюсь, — говорю, — Никифор Иванович за этого человека». «Этот человек, — говорю, — не виноват. Этот человек чист, как дитя. И знаешь, что мне на это, господин урядник? Сам, — говорит, — знаю, что не виноват. И другие, — говорит, — ткачи не виноваты. Научил их кто-то. Баламутит их, — говорит, — кто-то. Пусть только скажет, кто... И слово тебе даю, Тодрес Самойлович, тут же отпущу его до дому. Будьте покойны, говорю, Никифор Иванович, вот зайду, потолкую с ним, и все, говорю, будет в порядке. Бенче, говорю, не дурак, Бенче, говорю, свое счастье понимает. Вот как я за тебя, Бенче. А ты на меня волком. Нехорошо это, не годится. Откровенно тебе скажу, Бенче. А ты мне откровенно скажи вот что, сказал Бенче. Сколько тебе Тодреской за это отвалят? Тодрес сделал вид, что не понял. Кто отвалит? За что отвалит? «Да хотя бы урке», — сказал Бенче. «Сколько ты у него за это получишь?» «За что?» «За то!» «Ей-богу, Бенче, не понимаю!» «Ну и штучка ты, Тодреске», — сказал Бенче. «Проведать зашел. Выпытать ты зашел, сволочь, пронюхать. А только зря. На мне не заработаешь». «Дудки, «Дудки, брат!» Тодрес побагровел. Он вскочил, плюнул и к двери, но в дверях на минуту остановился и, погрозив Бенче пухлым своим кулаком, крикнул хрипло и зло: «Сгниешь в тюрьме, каторжник! Погоди!» В окно острого смотрело солнце. Длинный пыльный луч полз по стене от потолка к полу, а на полу, накрытый ватным стеганым одеялом, спал, не спал, дремал, не дремал Файче. Из ковчега в острог с ним пришли старики и птицы, и собаки с лицами человеков. Файче говорил с ними и кричал на них. Он бредил. Когда Тодрес, уходя, хлопнул дверью, Файче очнулся, присел и спросил глухим, прерывистым голосом: «Кто тут Бенче, а?» «Тодреска приходил», — сказал Бенче. «Да выгнал я его». «Спи, Файче». «Чего они ходят, а? Кто их знает? Принюхиваются. Плюнь ты на них, Файче, спи». Файче упал головой на подушку, закрыл глаза и проговорил чуть слышно: «Я вот думаю, Бенче, — сказал он, — жить мне, дай бог, неделя, и смешно мне». Он вдруг засмеялся. «Ходят, ходят, а чего? Чего им надо, Бенче, а?» «Холеру им надо», — проворчал Бенче. «Брось ты о них, Файче, спи». Он подошел к Файче, взбил ему подушку, оправил одеяло. «Спи», — сказал он. Потом придвинул к окну табурет и сел. «Хворобу им надо», — ворчал он. «Трясу им надо, сволочи». За окном был пыльный дворик, обнесенный невысоким дощатым забором. И у забора на траве, положив рядом дряхлое двухствольное ружье, сидел стражник в форменной фуражке, в форменных штанах, но без рубахи и без сапог. Жарко было, душно. Стражник ленивым, круглым, как у щуки, глазом поглядывает на окно, на двор, на улицу. Он зевает и крестит рот. «Мать Богородица, да чего скучно! Хоть бы пришел кто, знакомый какой или девка какая, а то сидишь, паришься, как попадья на полке, и слова сказать некому». «Ау, поп в гроб!» — зевает стражник и крестит рот. И вдруг слышит шаги, кто-то идет. Стражник оживляется, бодрится. Он вытягивает шею, смотрит. «Эй, кто иде?» — кричит он. «Дай закурить-то, слышь?» И вот из-за угла показывается человек. Очень старый человек, рэп цалэ. «О, черт, леший!» — ругается стражник. «Я-то думал, Гаврила!» И садится опять на то же место — у забора на траве. Он обеими руками чешет грудь и спину. Он жмурится и ежится, и зевает громко на все лихово. «Ау, поп в гроб!» Цалэ не понял, что его это окликают. Кричат кому-то: «Дай закурить-то, слышь?» А он, Цалэ, и не курит. А когда стражник, увидав, что обмешурился, сердито заругался, заворчал, старик не понял, что его это ругают. «За что его целое ругать-то? Он не трогал никого. Он целое старый человек, тихий человек, Богу верный слуга. Немного у Бога таких верных слуг, а вот Бог-то в награду дал ему целое на закате дней трудное испытание. Зять, муж единственной его дочери Стеры, Неах, сегодня утром повесился, повис в петле, синий, тяжелый, как камень. И не то удручает старика, что умер Неах. Для Цале в его 83 года смерть была мирной обителью, гаванью. Ему ли бояться смерти? Нет, не в том горе, что Неах умер. Как Неах умер, вот в чем горе-то. Ведь это ж не Бог его прибрал, ведь это ж он сам наложил на себя руки, то есть умер как богохульник, как эпикейрус, примечание автора, безбожник, как последний пьяница и вор. Господи, Создатель, Господи, Создатель, устало шепчет старик, и слезы, величиной каждая с горошину, текут по темным щекам. Так вот, на окраине лихого установого управления тихими слезами плакал 83-летний старик Цале, а на другом конце местечка в ложбине у бани визгливо-пискляво плакал 8-летний мальчик, Додька. Обидели его, Додьку. Он нашел в песке пуговицу, черную перламутровую пуговицу с четырьмя дырочками посередине. А кто-то из ребят, Герча его звали, подошел к Додьке, взял из слабых его рук пуговицу, не глядя, опустил ее в карман и, поплевывая, посвистывая, пошел себе дальше. На Додьку он даже не посмотрел, даже не подумал о Додьке, будто его и не было тут. Хоть бы ударил, что ли, а то ничего. Взял пуговицу и пошел. И Додька заплакал от обиды и от злости. Ему еще хотелось задрыгать ногами, вскочить, побежать за Герчи, но ноги у него были тонкие, чахлые, на таких ногах не побежишь. И что еще ему было делать? Додька плакал, согнув слегка костяшки пальцы, широко открыв беззубый рот. Додька плакал, визгливо, пискляво, по птичье. «Я те-те!» Плакал Цале, плакал Додька. Плакала девочка, которую мама нашлепала и выгнала за дверь. На улице ткачей в бедной халупе плакала старуха, больная экземой. В прошлую среду, по предписанию местного знахаря, она приготовила себе лекарство. Взяла золу, горчицу, кору молодой березы, чеснок и соль. Смешала это все, целый день толкла в ступке, съела. И такая началась резь в животе, что, Господи, спаси и помилуй. Старуха перекатывается сбоку на бок, стонет, плачет, без слез плачет, иссякли слезы. Седьмой ведь день, и большими воспаленными глазами глядит в окно. В окне она видит небо, на небе солнце —